Вся Кастилия оделась в траур. Во всех соборах звонили погребальные колокола. В Толецком замке, в королевской часовне, на возвышении, укрытым коврами, с выткранными гербами и символами королевской власти, лежал облаченный в мантию король Педро I. Рядом с ним лежали его скипетр и меч. Лицо покойного короля было преисполнено спокойствия и благородства. Казалось, он узнал какую-то важную тайну, недоступную живым. Епископ, сжимая в руках Библию, зычным голосом читал молитву, торжественные слова латыни, отражаясь от низких сводов старой часовни, заполняли все пространство. Потрескивали факелы, и свет рассыпался в цветных стеклах витражей, горели свечи, и их удушливый аромат наполнял часовню. Принц Альфонсо стоял на коленях рядом с мертвым отцом. В его глазах не было слез. Он не слушал слов молитвы, мысли его были далеко. Он думал о том, как захватить власть. Принц Альфонсо понимал, что брат Санчо будет против того, чтобы разделить королевство. Но он жаждал власти и понимал, что сейчас представился единственный случай стать королем, если даже не всей Кастилии, то хотя бы в Леоне и Астурии. Но как склонить к этому брата Санчо, Альфонсо не представлял. Отец не раз говорил, что королевство не должно быть разделено, а вечно довольствоваться второй ролью в королевстве принц Альфонсо не хотел, он хотел иметь все или ничего. И его в этом стремлении поддерживала принцесса Марион, так что он был далеко не одинок в своих притязаниях на корону. Были и рыцари, для которых такой раздел был бы выгоден, и они пообещали свою поддержку принцу. Конечно, таких было немного, но принц Альфонсо переоценивал свои силы и надеялся на лучший исход дела. Взвизгнула дверь, ведущая в королевскую часовню, и послышались торопливые шаги. Принц Альфонсо понял, что это пришел его брат Санчо. Ведь никто бы не позволил себе так уверенно входить в часовню и нарушать покой мертвого короля. Сквозняк подхватил огонь факелов, они сразу же зачадили. Ветер задул несколько свечей. Принц Альфонсо медленно обернулся. У него за спиной стоял брат Санчо и зло смотрел на коленопреклоненного брата. Санчо перекрестился и опустился на колени рядом. Какое-то время они молча стояли рядом, словно молились, но каждый думал, что же сейчас скажет брат. Каждый из них понимал, что теперь решается судьба короны. «Почему, Альфонсо, ты стал на мое место?» — зло прошипел Санчо. «Почему?» — так же зло переспросил Альфонсо. «Да потому что я такой же король, как и ты». «Ты не король». «Король я, уже забывая о приличиях, почти прокричал Санчо. Отец оставил мне все. Я единственный наследник». «По какому праву?» — воскликнул Альфонсо. «Потому что я старший сын, и корона должна перейти ко мне». Епископ все так же монотонно читал молитву. Он боялся оторвать взгляд от книги. А братья-принцы уже так зло смотрели друг на друга, что, казалось, сейчас вцепятся друг другу в горло. Но, поняв, что ссора у гроба короля неуместна, первым поднялся Санчо. «Я старший сын, и королевство не будет поделено. Это мне завещал отец». Санчо выбежал из часовни и громко хлопнул дверью. Альфонсо сорвался с места и выбежал за старшим братом. Санчо уже поджидал его в полутемном переходе. Альфонсо зло смотрел на брата, а тот же хотел найти путь к примирению, так учил его отец. Но притязания Альфонсо были настолько ужасными, что согласиться с ними Санчо никак не мог. «Отец завещал, что Кастилия должна остаться единой. Неужели ты, Альфонсо, решишься нарушить его волю? Я не позволю тебе это сделать». «А мне отец говорил совсем другое», — улыбаясь, сказал Альфонсо. «Он говорил, что Калахара должна принадлежать Марион, а Леон и Астурия мне». «Ты лжешь!» — — воскликнул Санчо. — Нет, это ты лжешь. Я такой же король, как и ты. — Нет, этому не бывать. Все знают, что отец не желал раздела королевства. Мне не о чем говорить с тобой, Альфонсо, если ты не желаешь выполнять последнюю волю нашего отца. Ты должен смирить свою гордыню и хорошенько подумать. Принц Санчо повернулся спиной к своему брату и медленно двинулся по переходу. Альфонсо крикнул в спину. «Нет, это ты должен смирить свою гордыню и отдать мне Леон и Астурию. Этому не бывать!» Не оборачиваясь, бросил Санчо. «Я буду владеть всем или ничем!» «Ах так!» — прорычал принц Альфонсо и, обогнав брата, заградил ему дорогу. Он стоял, широко расставив руки, уперевшись ими в романские колонны. «Так значит...» «Все или ничего? Санчо, ты хорошо подумал?» «Да, все или ничего?» «Ну так вот, брат, ты не получишь ничего!» Из-под черного траурного плаща сверкнуло острие даги. Принц Санчо еле успел отскочить, и металл проскрежетал по камню колонны, а Альфонсо заносил руку для следующего удара. Его глаза налились яростью. «Ты ничего не получишь! Ничего!» Его лезвие сверкало перед лицом принца Санчо, и он едва успевал уклоняться, путаясь в своем длинном плаще. Он никак не мог выхватить свое оружие. «Мы с сестрой ненавидим тебя!» — кричал Альфонсо. «Я это знаю!» Принц Санчо сумел наконец-то выхватить свою дагу, и клинки заскрежетали один о другой. «Вы всегда ненавидели меня! Всегда!» Принц Санчо нанес удар. Но Альфонсо укрылся за колонной, и клинок скользнул по камню, высекая искры. «Я не хочу чужого!» — выкрикивал принц Альфонсо. «Но я хочу получить свою часть, то, что принадлежит мне по праву!» «Тебе не принадлежит ничего!» Принц Санчо изловчился, взмахнул дагой, ее острие распороло плащ на плечах принца Альфонсо. Тот на мгновение замер, глядя на черный разрез. Его лицо исказил испуг. Он боялся, что брат ранил его, и он закричал. «Ты хочешь убить меня? Я это знаю!» «Ты первый!» — обнажил клинок, — крикнул принц Санчо, отступив на шаг. «Тебе выгодно убить меня!» — продолжал кричать Альфонсо. «Ты тогда заберешь мои земли, принадлежащие мне по праву, и расправишься с Марион, ведь ее некому будет защищать!» И братья вновь скрестили клинки. Принц Санчо был сильнее, но Альфонсо помогали ловкость и ярость, ведь он понимал, что только таким способом, только убив брата, он сможет захватить корону. Короткие клинки сверкали, как молнии, вспарывая воздух. «Я тебя достану и убью!» — кричал Санчо. Альфонсо вторил ему. «Нет, это я тебя убью. Ты думаешь, если родился на 2 года раньше меня, то тебе должно принадлежать все, а мне ничего, так не будет». И принц Альфонсо яростно набрасывался на брата. Принц Санчо тоже пришел в ярость. Но у него и в мыслях не было убить брата. Он только защищался, надеясь, что тот образумится. А Альфонсо был настроен только на одно — только бы вонзить лезвие в грудь своему брату, только бы убить его и завладеть короной, победители не судят, и тогда он будет единственным претендентом на трон. Он знал, рыцари смирятся со смертью Санчо, тогда не останется больше законного наследника. А Энрике Трастамарский уже запятнал себя позорным бегством и убийством короля Педро I, родного брата. Альфонсо, схватив край своего плаща в левую руку, прикрывался им, не давая Санчо нанести сильный удар, а сам наносил удары, внося руку из-за плаща. И Санчо не мог понять, откуда в следующий раз сверкнет клинок. Он отступал, и, наконец, спина его уперлась в стену. Принц Санчо, широко расставив ноги, отмахивался как мог, а принц Альфонсо, сделав обманные движения, уж хотел вонзить свою дагу в горло брату. Но Санчо изловчился, схватил его руку за запястье и принялся медленно заламывать ее. Его вторая рука с клинком была свободна, но он не спешил убивать своего брата. «Откажись от своей затеи», — — говорил он принцу Альфонсо. — Откажись сейчас же, или я убью тебя. Нет, Леон и Астурия должны принадлежать мне. А если ты не хочешь поступиться ими, то тогда и вся Кастилия будет моей. — Ты безумец, — говорил брат Санчо, поднося клинок к горлу Альфонсо. Но тот, обезумев от ярости и разъяренной схваткой, только рассмеялся. — Ну что ж, убей своего брата, убей, ты не сможешь этого сделать, ведь ты трус, Санчо. Санчо, скрежеща зубами, словно пересиливая свою руку, которая хотела убить брата, опустил клинок. И Альфонсо в это время вывернулся и нанес удар головой в лицо своему брату. Тот от неожиданности выпустил руку Альфонсо и упал на колени, потому что удар был очень сильным. Принц Альфонсо, злорадно засмеявшись, занесенный для удара дагой, набросился на брата, но тот успел пригнуться и, схватив за ногу Альфонсо, повалил его на каменные плиты пола. Скрежетала сталь. Никто не мог победить. Сила принца Санчо была равна ярости его родного брата. Они катались по полу, изрыгая проклятие. Уж никто не пробовал уговорить другого. У обоих было только одно желание — убить своего противника. За тяжелой дверью часовни епископ все так же монотонно продолжал читать торжественные слова латинской молитвы. Все так же горели свечи, ровно возносились языки пламени факелов. Если бы Педро Первый был жив, если бы он мог видеть, что сейчас происходит в переходе его замка, один брат убивает другого, словно Каин и Авель вновь вернулись на землю. Но такова уж доля монархов. Мало кто из них умирает своей смертью. Педро Первого убил родной брат Энрике, с которым в детстве они были очень дружны, и оба рассмеялись бы тогда, если бы им кто-нибудь сказал, чем завершится жизнь одного из них. Принц Санчо и принц Альфонсо тоже по-своему любили друг друга и готовы были убить любого, нанесшего обиду брату. Это в последнее время между ними пролегла вражда. Повзрослев, они поняли, что трон только один, а их двое. Они стали ревновать друг друга к отцу, считая, что тот несправедлив, любя больше, чем следует другого брата. А сейчас их клинки были скрещены. Это была страшная схватка. Никто из братьев не звал на помощь, ни один не желал уступать другому. Ведь любой из них, погибнув в этой схватке, освобождал место другому, теряя кроме жизни еще и право на власть. Ни принц Санчо, ни принц Альфонсо, занятые борьбой, не видели, что в глубине перехода, спрятавшись в темноте, стоит принцесса Марион. Она нервно кусала губы, и сквозняк изредка шевелил тонкую тканью черной траурной одежды. Она сливалась с темнотой и была не видна, но зато сама она прекрасно видела, что происходит там, где горели факелы. На каменных плитах пола, сцепившись, катались принц Санчо и принц Альфонсо. «Убей его! Убей!» — шептала принцесса Марион. Каждый раз, когда Альфонсо оказывался наверху, и клинок его даги был у самого горла старшего брата. Но когда принц Санчо умудрялся сбросить с себя принца Альфонсо, принцесса Марион досадливо морщилась и шептала: «Будь ты проклят! Тебе все, а нам ничего! Это несправедливо! Убей его! Убей!» Принц Альфонсо, хотя и не видел своей сестры, но словно чувствовал ее присутствие, словно его подхлёстывали ее шепот и ее просьбы. Ярость молодого человека удваивалась с каждым разом, когда его сбрасывал с себя брат. «Ты все равно погибнешь!» — бросал он в лицо Санчо, и, обезумев от ярости, выставив вперед клинок даги, бросался снова. Принц Санчо уже тоже потерял рассудительность. Он понимал, что не имеет права на жалость к своему противнику, ведь тот хотел забрать у него самое дорогое — жизнь и корону. «Ты поднял руку на брата! Ты поднял руку на короля!» — выкрикнул принц Санчо. «Я такой же король, как ты, и ты сам хочешь убить меня, не желая отдать мне Леон и Астурию. «Убей его! Убей его!» — шептала принцесса Марион и до хруста заламывала свои тонкие пальцы. «Если бы у нее сейчас был нож, она бы, не задумываясь, бросилась на своего брата Санчо и вонзила его прямо в спину». Наследник трона повалил Альфонс и сел на него. Рука с клинком, занесенная вверх, уже готова была опуститься, но младший принц, вывернувшись, ногой зацепил своего брата за шею и сбросил с себя. Он издал победный крик и бросился на не успевшего опомниться Санчо, но вновь наследнику короны повезло. Он успел перехватить руку брата и медленно принялся выворачивать ее. Лицо принца Альфонса кривилось от боли, но он сдерживал крик. Казалось, еще немного, и захрустит кость. «Брось клинок!» — прошипел принц Санчо. «Никогда!» — отвечал принц Альфонса, пытаясь сбить с ног брата. Но Санчо стоял твердо и медленно докручивал руку, сжатой в ней дагой. Наконец-то пальцы принца Альфонса разжались, и клинок упал на камень. Санчо отбросил его ногой в сторону и повернул брата лицом к себе, окончательно заломив руку за спину. «Ну что, я победил тебя», — процедил он сквозь зубы. «Ты сейчас умрешь». Он медленно подвел клинок к самой шее принца Альфонса и, улыбаясь, смотрел тому в глаза. В глазах Альфонсо горела страшная ненависть, о существовании которой раньше он не догадывался. «Ты сейчас умрешь», — повторил он и отвел руку для удара. Но тут из темноты раздался крик. «Остановись! Остановись, брат!» По коридору бежала принцесса Марион в развивающихся черных одеждах. «Нет, не убивай его! Остановись! Ведь вы же братья! Как вы можете у гроба отца?» Принц Санчо недовольно обернулся. Его рука дрогнула. И он понял, что не сможет сейчас вонзить клинок в горло своему брату Альфонсо. Он брезгливо толкнул того к стене и спрятал свою дагу в ножны. «Благодари сестру! Это она спасла тебе жизнь». Принц Санчо стоял, горделиво подняв голову, как будто одержал крупную победу над врагом. Принцесса Марион бросилась к поверженному брату. Она обхватила его и прижала к себе, словно была его матерью. Принц Альфонсо плакал, он утирал слезы краем черного траурного плаща, поглядывая на Санчо. Он боялся, что Санчо передумает и все-таки прикончит его. Принцесса Марион боялась того же, поэтому она заслонила с собой Альфонсо и с укором смотрела на старшего брата. «Он, Марион, хотел убить меня. Он хотел стать королем вместо меня, вопреки воле отца. Неужели ты будешь защищать его? Вы же братья!» — воскликнула принцесса. «Как вы могли поднять руку друг на друга?» «Он хотел стать королем, но это у него не получилось, и только благодаря тебе, Марион, остался жив». «Что ты с ним сделаешь?» — испуганно спросила принцесса Марион. Она понимала, что если Санчо избавится от Альфонса, то и ей не сдобровать. «У меня не было времени подумать об этом. Сперва я хотел его убить, но теперь передумал». Принц Альфонсо затравленно озирался, из его глаз катились слезы, и Санчо понял, что этот почти еще ребенок. Он громко крикнул в темноту перехода, подзывая охрану. Вскоре появились закованные в доспехи 4 воина. С бесстрастным лицом начальник охраны ждал указаний. Принц Санчо указал на забившегося в угол принца Альфонсо. «Препроводите его высочество в его новое жилище, в темницу». Принц Альфонсо вскрикнул, Марион покрепче обняла своего брата. Охрана некоторое время колебалась, но принц Санчо, указав рукой на брата, сказал: «Он хотел убить короля, взять его». Воины взяли принца Альфонсо под руки и поставили на ноги. Только сейчас он пришел в себя, его взгляд вновь наполнился ненавистью, сменивший испуг. Он отстранил от себя стражников. «Я сам! Не прикасайтесь ко мне! Уведите его!» — приказал принц Санчо. Принцесса Марион хотела броситься вслед уходящему брату, но принц Санчо остановил ее. «Побудь здесь, сестра. Я хочу с тобой поговорить. Я слушаю тебя, Санчо». «Я знаю, ты была с ним в сговоре, но я не хочу вражды, и поэтому, если ты согласна, то поезжай в Калахару. Там ты будешь чувствовать себя хозяйкой». Принцесса Марион широко открыла глаза. Она никак не ожидала столь великодушного поступка. Ведь девушка была уверена, что принц Санчо ее отправит в темницу. А тут он предлагал ей город Калахара. Но она тут же справилась с своим удивлением и напустила на себя горделивый вид. «Ты хочешь избавиться от меня, Санчо, чтобы меня не было при дворе?» «Я хочу, чтобы при дворе все было спокойно, чтобы не плелись интриги. А если ты будешь здесь, то ни мне, ни тебе не будет покоя». Принц Санчо развернулся и пошел следом за удаляющимися охранниками, конвоирующими принца Альфонса.